Глава десятая. Залог. Эдвард. Я не мог оторваться от неумелых губ, что так податливо открылись передо мной. Голова шла кругом, в висках бился пульс, и вкус жасмина дурманил до исступления. Хотелось снова и снова целовать незнакомку, от которой веяло невинностью и непорочностью. Я уже забыл, каким может быть восторг, когда срываешь поцелуй с уст неискушенной девицы. Она плавилась в моих руках, словно воск, самозабвенно поддаваясь напору моих губ. «Я не помешал?» Ироничный голос раздался за спиной. Девица ойкнула и отскочила от меня, как ошпаренная, прикрыв губы рукой. «Простите», — пропищала она и кинулась по дорожке прочь из сада. Я разочарованно вздохнул и обернулся, чтобы посмотреть на бестактного лорда, что прервал нас. «Бенедикт, ты, как всегда, не вовремя», — с досадой произнес я, глядя на кузена. «Эдвард?» — удивился император. «Не узнал тебя, хотя ты мне как раз и нужен». «Что-то случилось?» — выпрямил я спину. «Айлин, случилось», — хмыкнул император. «Виола вдруг решила поближе познакомиться с твоей сестрой. И теперь оратор красноречиво выступает среди фрейлин, убеждая их в том, что женщины тоже могут решать судьбу государства и имеют право голосовать на выборах наравне с мужчинами». «Бездна!» — не сдержался я. «Где она?» «В алькове императрицы. Поторопись, пока кто-нибудь не вызвал стражу». «Спасибо, Бен». Кивнул я и зашагал прочь. Вот же неугомонная девчонка нашла, где толкать свои глупые идеи. Айлин я нашел в бальном зале, в нише, где собралась небольшая стайка фрейлин, которые с круглыми глазами слушали сестрицу. И та что-то с энтузиазмом им доказывала. «Леди, прошу прощения». Склонил я голову и схватил под локоть сестру. «Забудьте все, что сказала эта невоспитанная девица». Я вытащил из алькова Айлин, ведя ее к выходу. «Эд!» — прошипела она, пытаясь вырваться. «Отпусти меня!» «Веди себя прилично, Айлин». Я сжал ее руку. «Это ты ведешь себя неприлично!» — пискнула она, но все же перестала сопротивляться. Мы вышли из зала в пустую галерею. «Отлично, никто не помешает мне отчитать сестрицу». «Айлин, мы же договаривались, без глупостей. Я еле сдерживался, чтобы не накричать на нее». «По-твоему, права женщин — это глупости?» Сестрица упрямо поджала губы. «Здесь не место твоим прогрессивным идеям», — выдохнул я и ударил ладошкой по стене, не сдержавшись. «Я же предупреждал тебя! Или ты соскучилась по поместью и хочешь вернуться?» Сестра отвела взгляд, сдавшись. Поняла наконец-то, что поступила опрометчиво. «Прости». Она еле выдавила из себя. «Можно я пойду в зал? Скоро будет императорский вальс». «Иди. Надеюсь на твое благоразумие». Устало выдохнул я. «Чую, ждет меня веселая жизнь в столице, пока Айлин здесь. Срочно искать ей жениха. Срочно!» Императорский вальс. «Ариса!» Я дернулся, вспомнив о незнакомке, и торопливо зашагал в бальный зал. Нежные звуки флейты лились, наполняя пространство трепетным ожиданием. Мужчины приглашали приглянувшихся им дам на заключительный танец. Я судорожно обвел взглядом огромное пространство, разглядывая каждую брюнетку, и увидел ее. Ариса также одиноко стояла возле мраморной колонны, выискивая кого-то глазами. «Надеюсь, меня». Какой-то хлыщ подошел к девушке, видимо, приглашал ее на танец. Брюнетка что-то сказала ему. Он удрученно кивнул и зашагал прочь. «Надо поторопиться, пока кто-нибудь не увел мою партнершу». «Рад, что вы сдержали свое обещание, леди». Я распрямил плечи и галантно подал руку. «Я всегда отвечаю за свои слова». Девушка скромно улыбнулась, вверив свою тонкую ладонь моим пальцем. Музыка грянула громче, добавляя остальные инструменты к флейте. Я мягко обнял партнершу за талию и увлек ее в кружащийся поток. Легкая, грациозная, с прекрасными глазами, у меня кружилась голова от близости с этой леди. Я смотрел на нее, пытаясь запомнить каждую черту лица, хотя понимал, что это бесполезно. Морок маски подправил внешность девушки, но где-то в глубине души надеялся, что смогу опознать ее среди придворных на других мероприятиях, посвященных новогодию, ведь маски на первом балу не снимают. В какой-то миг я забылся, утопая в ее глазах, и прижал девушку крепче, уткнувшись носом в ее волосы. «Ариса», — шепнул я, глубоко вдыхая ее аромат, — «ты сводишь меня с ума. Прошу, назови свое настоящее имя. И я хочу найти тебя после маскарада». «Вард, прошу вас», — судорожно выдохнула она, прильнув к моей груди. «Не надо». «Ты не хочешь знать, кто я?» Я прикрыл глаза на миг, чтобы перевести дух. Ее близость будоражила меня. «Не хочешь больше видеть меня?» «Хочу, но не в этом дело». Она подняла голову. В ее глазах плескалась темная бездна печали. «Боюсь, что вы разочаруетесь во мне, когда узнаете, кто я». «Подобного никогда не произойдет». Я искренне улыбнулся. В этот момент литавры разбили воздух, сотрясая его, музыка затихла. Я остановился, и Ариса отпрянула от меня, но я ее не отпустил, удерживая рядом за руку. «Дорогие гости, теперь настала очередь залога!» Звонкий голос распорядителя бала прокатился громом по всему залу. «Новая праздничная забава! Лорды, если дама вам понравилась, подарите ей залог свою запонку. Если леди отвечает взаимностью, то она подарит вам свою серьгу. Маски можно снять только на заключительном балу в новогодие. Вы узнаете друг друга по оставленным залогам». «Что? Кто придумал этот бред?» «А, императрица». Я взглянул на брюнетку, которая с круглыми глазами смотрела на меня. «Нельзя снимать маски». «Как же я найду потом Арису?» Не раздумывая, я снял с рукава золотую запонку с рубином. «Леди, примите мой залог». И смело протянул девушке. «Я надеюсь на нашу следующую встречу». Девушка скромно потупила взор, раздумывая, кусала губы. Ее тонкие пальчики потянулись к уху, она сняла серьгу и протянула в ответ украшение. «Спасибо, Ариса». С облегчением выдохнул я, принимая залог, зажав его в руке. Девушка забрала мою запонку, скрыв ее в кулачке. «Лорд Вард, благодарю за чудесный вечер», — прошептала она и резко развернулась, чтобы через секунду затеряться в толпе. Мне хотелось броситься за ней и не отпускать из своих объятий. Но благоразумие взяло верх. Нужно найти Айлин и увести ее в покои. Я уснул только под утро, постоянно прокручивая в голове поцелуй с Арисой. Чем так зацепила меня незнакомка, я не понимал. Мне хотелось во что бы то ни стало раскрыть тайну и узнать, кто эта леди, которая лишила меня сегодня сна. Со следующего понедельника начинается праздничная выходная неделя, и теперь я точно не пропущу ни одного вечера в императорском дворце. Завтра, кстати, тоже поеду вместе со свитой в столичный приют для сирот. Традиционное посещение императорской семьей обездоленных детей — это важное мероприятие, во время которого Бенедикт и Виола лично вручат подарки сиротам. Надеюсь, моя Ариса не лишена сострадания и примет участие в поездке. С этой мыслью я, наконец, заснул, сжимая в руке маленькую сережку с жемчужиной.